Глава 44. Купец драпал изо всех сил. Но тягаться в скорости с боевым кораблем, конечно же, не мог. Даже с броневиком «Жемчужиной». За каких-то несколько минут мы догнали небольшое пузатое суденышко, а потом и перегнали. Вермунд переложил руль на бок, грозный таран отвернул от кормы купца, и в несколько взмахов весел мы поравнялись. «Стой!» — заорал я. «Мы тебе не враги!» «Почем мне знать?» — донеслось с корабля. «Все вы, свеи, люди лихие да недобрые!» Отвечал мне невысокий бородатый мужичок в длиннополой меховой куртке. На ум тут же пришло название «Тулуп», испуганно поглядывавший на возвышающуюся над ним бронированную громадину жемчужины из-под шапки. Он уже явно оценил соотношение сил, но не спешил убирать топор обратно за пояс. Кроме него на палубе я насчитал еще человек 7 вооруженных людей, но даже без истинного зрения сразу понял — опасности никакой. Пузатый кораблик готовились защищать торгаши, а не воины. Слишком гладкие и холеные, пара кольчуг на всех. А у предводителя под мехом тулупа угадывался внушительных размеров живот. Точно купец. Осторожный, хитрый и прижимистый. Но, похоже, не из робкого десятка, если уж отважился высунуться в море бестолковой охраны. Такой будет сражаться за свое добро до последнего. Правда, хватит его ненадолго. Мы без труда могли бы перерезать команду и выпотрошить все нутро кораблика в поисках добычи. Но я догонял купца не за этим. Система деликатно убрала языковой барьер, но оставила некоторые словечки. Северян местные, похоже, называли свеями, но и без непривычного говора я без труда узнал бы в предводителе купцов склафа. Не по внешности, сложением. Окладистой бородой и цветом глаз он немногим отличался от жителей Элиге, да и одет был не то чтобы сильно иначе, но я будто почувствовал что-то. Ни глазами, ни истинным зрением, и уж точно не сердцем, как бы поэтично это ни прозвучало. Скорее, что-то на уровне желудка подсказывало «родная кровь». От купца будто веяло духом той земли, которую я так расписывал Рагнару, так ни разу и не увидев. «Свеи-то, может, и лихие!» — рассмеялся я. «Да как же ты меня, дядька, не признал?» «Велес, сохрани, не выдай!» — пробормотал купец, опуская топор. «И верно, из наших, из Скловен ты, парень, а одет, что свей, не признал!» «Убирай парус!» Я указал рукой на облепленное снегом красное полотнище. «Мой конунг желает говорить с тобой». «Конунг?» Купец сдвинул брови, разглядывая мое пестрое воинство. «Выходит, поспешил я тебя земляком назвать, раз служишь ты тому, кого кличут конунгом. И дружина твоя, все немски, хамавы да свеи. Не зря ведь люди говорят, свей хуже булгарина-конокрада. Конокрад только лошадь возьмет, а свей портки последние снимет, да...» «Придержи язык!» — рявкнул я, и весь мой хирт тут же схватился за мечи. «Не тебе, собаки, ругать конунга! Если бы Рагнар, сын Бьорна, не велел мне драться с теми свеями, лежать бы тебе уже на дне морском!» Я понемногу подстраивался под речь купца, и получалось как будто сносно. То ли сказывалось книжное прошлое в реале, то ли сам Антар получил знания говора склафов на генетическом уровне. Может и так. «Не серчай!» Купец виновато опустил голову. «Нет меж нами вражды. Да у князя нашего с князем Каменецким есть. А Саврошка, подлец, и есть свей самый настоящий, хоть и имя у него дурное, ни свейское, ни славенское. Только и не из хамавов он, и не из немсков, и не булгарин треклятый, хоть и вор. Не иначе матерь его с лишаком путалась, оттого и уродилось дитё имени чудного, да нрава лютого». Слишком много информации. Словоохотливый купец сыпал новыми словами и названиями, из которых я еле успевал выдергивать хоть что-то полезное. Наш князь, еще какой-то князь со странным именем, булгары, немцы, или как их там, немски? «Как, кто, куда путь держишь?» Я только с третьего раза смог прервать бесконечный поток слов. «И как звать тебя, дядька?» «Вестима куда? В Вышеград, к славному князю Мстиславу Радимичу!» отозвался купец. «А меня Третьяком кличут. Третий сын я у батьки моего, у Леба Тужирича. А тебя как звать, боярин?» «Боярин? А что, звучит? Если у склафов конунг, это почти то же самое, что их князь, то ярл — это и есть боярин, а Третьяк направляется в Вышеград, то есть именно туда, куда мне и надо». «Мое имя Антар!» Я указал рукой за корму, где лебедь вдалеке уже отчаливал от тонущего дракара топоров. «Я ярл славного конунга Рагнара Бьорнсона, законного правителя Эллиге!» «Ярл Антар!» — повторил Третьяк. «Имя-то какое! Чудное! И сказал бы, что ты из Свеев, да чую, родная кровь, ее не обманешь. Откуда будешь, земляк?» «Вот подстава. И ведь не наплетешь ему, как Рагнару, про родные березки. Этот жук наверняка знает вокруг Вышеграда не то, что каждую деревеньку, каждый шалаш, каждый кустик. Оттуда!» Я махнул куда-то на восток. «Из деревеньки за Вышеградом. Через леса идти надо. Далеко!» «Знаю! Знаю я те места!» Третьяк радостно продемонстрировал желтоватые щербатые зубы. «Сам оттуда! В Горловке родился! Ты-то не из горловских?» «Нет, дядька!» Я кое-как выдавил из себя улыбку. «Дальше мой дом! Совсем крохотная деревня! Вашей Горловки в пятеро меньше!» «Значит, березка! Нет там ничего больше до самых гор!» Третьяк наморщил лоб. «Никак припоминаю! Проезжал я там, как тебе сейчас годков мне было! Бегали ребятишки малые, все добромилы, жданы да желаны! Одного Антошкой кликали! Чудное имя! Уж не ты ли то был?» «Может, и я!» — облегченно выдохнул я. «Давно то было, всего и не упомнишь!» Уж не знаю, как Третьяк смог отыскать в лесной глуши этого самого Антошку среди мальчишек с явно старославянскими именами, но мне оно только на руку. Пусть лучше думает, что когда-то видел меня ребенком, чем задает лишние вопросы. Впрочем, мое происхождение словоохотливого купца, кажется, больше не интересовало. «А куда ты путь держишь, боярин?» — спросил он и тут же перевел взгляд на мой хирт. «Да еще и со свеями! Уж не задумал ли ты дурного супротив князя, как Саврошка подлец, лишак его забери?» «Да что ж это за Саврошка такой?» «Не враги мы князю твоему!» Я покачал головой. «Мой конунг с Мстиславом Радимичем говорить желает, так что и нам в Вышеград дорога, дядька!» «Так, значит?» Третьяк задумчиво закусил длинный ус. «А об чем говорить-то князю с конунгом?» «А про то нам с тобой знать не положено», — отрезал я. «Боярам да людям торговым между собой говорить следует, а конунгу только с самим князем, Мстиславом Радимичем. Покажешь дорогу, дядька? Сам я уж не вспомню, много годков прошло». «Да можно показать-то, только дурное дело самому Свеев князю в дом вести», — вздохнул Третьяк. «Так ведь если откажусь, ты поди и осерчать можешь?» «Могу, дядька, ой, как могу!» Я легонько погладил пальцами древко Гунгнера. «Но ты не бойся, сведи нас к князю Мстиславу, не тебе перед ним ответ держать, а мне с конунгом. А вместе и дорога легче, сам видел, в море лихих людей хватает». «И то верно!» — сдался Третьяк. «Да и немного дороги той осталось, к ночи к берегу доплывем, а там день волоком до Вишеневы и в Вышеград. Рекой быстрее будет, хоть и через каменецкого князя земли, да с такими молодцами не страшно». «Добро, дядька!» — кивнул я. «Кажи путь, а говорить на берегу сподручнее будет. Там и будем совет держать, как конунга с князем подружить». Получено новое задание. Князь Мстислав, отправляйтесь в Вышеград и отыщите князя Мстислава Радимича. А вот и новый квест. Давненько система не давала мне подсказок, что делать. И вот еще одна. Значит, мы на верном пути.